Ему на ум пришел один древний стих. «В горах побывал всего лишь 7 дней, а в мире 1000 лет пронеслась». «Именно так и случилось», — подумал старый Ли. «Я спустился в пропасть в 4-й год эры изначального правления и через несколько дней вернулся обратно, а оказалось, что за это время прошло ровно 72 года, и сейчас уже 5-й год эры вечного благоденствия танского государя Гаудзуна. Почти мгновенно пролетела целая жизнь. Если бы я провел у небожителя еще немного времени, возможно, и вовсе бы не увидел моего Циньчжоу. Все родственники умерли, а в моем большом доме живут чужие люди. Ничего не сделаешь, вот только плохо, остался я без единого медика, а знать не у кого и никогда не знаю. А как же дальше жить? Не иначе ноги придется протянуть. Впрочем, владыка бессмертных сказал, что я вернусь в их обитель. Ли Цин тяжело вздохнул. Немного поразмыслив, он решил не мечтать более о возвращении к небожителям. Старый чурбан хотел сделаться бессмертным. Думай лучше, как прокормиться. Вспомнил. Перед расставанием владыка дал мне книгу. Ли Цин пощупал рукав. Загляну-ка в нее, может быть, отыщу в ней подходящую профессию. Вы спросите, что за книгу дал почтенному Ли Цину владыка бессмертных? Это был лечебный трактат с рецептами, в котором говорилось о том, как исцелять людей от недугов. Старику припомнились слова владыки. Он мне сказал, что через 70 с небольшим лет я снова вернусь к ним. Наверное, все эти годы мне придется провести среди людей. Конечно, я хлебну горя, но вряд ли это будет хуже, чем на дне пропасти у заоблачных врат. И все же, что мне делать? Я уже стар, да и ничего не смыслю во врачевании. Как я буду лечить людей? Это же бессовестно. Да и денег нет, чтобы начать новое дело. Ведь для этого надо закупить кучу всяких лекарств. А что если пойти посоветоваться со сведущим лекарем? Может, что и получится? Он прошел 100 шагов и вдруг заметил белую вывеску. Наша лавка, основанная благодаря нашим предкам, продает настои и свежие лекарственные травы из провинций Сычуань и Гуандун. Ли Цин обрадовался. Ну вот, кажется, нашлась разгадка 3-й фразы заклятия «Подле злата живи». Наверняка здесь есть человек с фамилией Цзинь. Да, недаром говорят, что бессмертным все известно, и им гадать не приходится. Действительно, что бы они ни сказали, всему надо верить. Возле аптечной лавки он увидел молодого человека лет 20. Юношу звали Цзинь Далан, или Цзинь Старший. Ли Цин поспешил поклониться. «Простите за беспокойство. Лекарства в вашей лавке продаются за наличные деньги или можно купить в кредит? Обычным покупателям, что к нам приходят за снадобьями, мы продаем за наличные. А для тех, кто держит свое заведение, открываем счет. В конце месяца или сезона с ними производится расчет. У нас это называется полу в долг, полу наличными». «Я детский врач», — схитрил Ли Цин. «Все время ходил по деревням с умой за плечами, а сейчас вот состарился и решил открыть свое заведение, чтобы лечить на одном месте. Я мог бы стать вашим клиентом? Вот только не знаю, есть ли здесь дом, который сдается в аренду. Разве вы не заметили соседского дома? На воротах висит объявление о сдаче. Правда, домишко до крайности тесный. Боюсь, вам там будет не слишком удобно. Одному мне вполне хватит, ведь у меня нет малых детей. Понятно, придется сделать вывеску для... да привести в порядок помещение. Поставить лари для лекарств, приобрести нужный инструмент, ножи и прочее. Тогда можно будет начать дело. Скажите, а где все это можно достать? Вы не продаете в кредит? В моей лавке есть все, что вам нужно, и даже гораздо больше. Могу дать и в долг, а когда ваши дела пойдут на лад, рассчитаемся. Расплатитесь заодно и за лекарства. Оба не останемся в накладе. Так, благодаря помощи старшего Цзиня, Ли Цин поселился в доме подле аптекарской лавки. Невольно ему пришли на ум стихи, которые он прочитал своим родственникам перед тем, как идти на гору за облачных врат. Над монахом, что с чайником ищет Дао, сам я смеялся всегда. Но чайник таинственно шумным торжище увидеть горше стократ.